и пришел к выводу, что ничего не нужно делать фетиша. Я человек по природе нерелигиозный, ты наоборот. Родись ты до революции, ты был бы монахом. Кстати, откуда такая формулировка «родись ты»? Да, вспомнил, это Суворов. Родись я Цезарем, я был бы горд, но избежал бы его пороков. «Родись я до революции, я был бы революционером», — отвечал Костя. «Ну, это как сказать. Родись ты у своих родителей, ты покорно стал бы революционером. Родись ты в религиозной семье, ты стал бы монахом. Тебе свойственно без критики принимать то, чему тебя учат. Ну а ты, кем бы ты был, родись ты до революции? Родись я до революции, я был бы собой, таким, как сейчас». «Неверно, Юра», — скромно возражал Костя. «Неужели для тебя ничего не значит то, что сейчас происходит?» «Значит, но не больше, чем внешняя обстановка. Не позволю же я обоим формировать мою душу». «Обои! Это все для тебя обои?» «Надо быть объективным. Люди более или менее везде и всегда одинаковы. Легковерие – один из самых распространенных пороков. Говори человеку по 100 раз в день, что он самый умный, самый счастливый, что страна у него самая прекрасная, а руководители самые великие, и он поверит. Читал Киплинга книгу «Джунгли»? Угу. Конечно, читал, но не вдумывался. Тебя там занимали, как любого мальчишку, приключения Маугли, Шерхана, Балу. А хорошо ли ты вдумался в Бандар-лог? Бандар-лог — это, кажется, племя мартышек. Это наше человеческое племя, и, в частности, наша страна. Они кричали: «Бандар-лог — самое великое племя в джунглях. Что Бандар-лог говорит сегодня, то джунгли будут говорить завтра». Они все время хвастались и воспевали себя. «Постой, как это? На полпути межмесяцем и вами несемся мы воздушной толпой. Завидуете вы, что мы с руками, что гордо так наш выступает строй. Наш хвост согнут, как лук у Купидона. Хотелось ли бы вам иметь такой? Смеетесь вы? О, стоит ли внимания? Ах, у мартышки чудный хвост какой! Правда, похоже. И вместе с тем у них ни на что не хватало терпения. Они не могли довести до конца ни одного дела. Они хватали какую-нибудь вещь, живую или мертвую. 2-3 дня с ней носились, а потом забывали ее или просто роняли. И могли при этом уронить до смерти. Каждая вещь, с которой носится Бандар-лог, может быть в любую минуту уронена до смерти. Нет, видно, Юра прав. Я по природе не самостоятелен, думал Костя, возвращаясь домой. Почему я не мог ему возразить? Ударить — это не возразить. Плохо, что я его ударил. Это от бессилия. Надо было сказать ему так, чтобы он почувствовал, но я не нашел таких слов. Может быть, я еще найду, и тогда он поймет. Я не могу с ним разойтись, я его люблю». Это было весной 1932 года. И той же весной Костя влюбился. Девочку звали Вероника, красивое имя. На небе есть созвездие, волосы Вероники. Костя читал у Фламариона «Волосы Вероники». Он повторял эти слова и видел волосы Вероники, всегда беспокойные, крупными темно-белокурыми волнами, мечущиеся вокруг лица. Вероника была подвижна, как юла, как черт, и волосы всегда летали вокруг ее небольшой головки. При каждом повороте они вспархивали и снова ложились. Костя впервые ее увидел на занятиях в гимнастическом зале. Тонкая девочка, напряженно стоя на одной ноге, обеими руками подводила другую сзади к закинутой голове. Голубая майка и черные трусики скупо подхватывали и почти не скрывали костлявое тело подростка. Единственная стоящая ножка в гимнастической туфле напряглась до того, что покраснела. Костя думал пройти кольцом, но остановился и глядел на Веронику. Она скосила на него глаза, опустила ногу и встала. «Ты чего?» — спросила она, переводя дух. «Я ничего», — ответил Костя и пошел кольцом. Вероника отряхнула волосами, встала в прежнюю позу и начала снова, осторожно, как стеклянную, подводить ногу к голове. Костя был сражен. В раздевалке он небрежно спросил одного мальчика: «Не знаешь, кто это?» «А с ногой?» — не удивился тот, как будто знал, о ком можно спрашивать. «Это новенькая, из другой школы перешла. Кажется, Вероника Викторова. Ничего, только задавака воображает». Вероника Викторова. Эту ночь он не спал. Стоило закрыть глаза, и он видел тонкие руки, напряженно закинутые за голову, старенькие черные трусики, в полосках ребер костлявую грудь, на которой еле заметны были плоские, прижатые майкой выпуклости. А главное — эту единственную покрасневшую, чуть колеблющуюся ножку. Он несколько раз вставал с постели, чтобы прикрыть спящую Цилю. Она спала безмятежно и не думала раскрываться. Он стоял возле нее на гладком холодном полу. «Хоть бы она заплакала, что ли», — думал он. Он стоял долго, коченел, снова ложился, боролся со своими холодными ногами, закрывал глаза, не спал, и снова видел в темноте Веронику. Потом он часто видел ее наяву. То на шведской стенке, высоко распростертую черно-голубым крестиком, то на баскетболе, нервно попрыгивавшую на упругих ногах, теребя от нетерпения коленки, то на перемене, бегучую, увертливую, такую быструю, что нельзя было рассмотреть, какого цвета у нее глаза. Нет, это не была та первая любовь, о которой пишут в книгах. Ту он знал наизусть и был к ней готов. А в нем делалось что-то страшное. Весь день он ходил одурелый, с мутной головой, видел Веронику и дрожал. а ночью не спал и тоже ее видел. Иной раз, измученный бессонницей, он ложился на голый холодный пол –